Главный конструктор смотрел с ледяной любознательностью. Немцы посматривали на него. Он вдруг сказал по-немецки: «Да, вы стреляли по Москве, а теперь вы делаете для нас эту черную работу». «Война имеет свои гримасы», — не сразу ответил немец, который был почище других. «Это очень злая гримаса», — сказал главный конструктор. «Но это еще не худшая из гримас». Он пошел дальше, опираясь на палку, закинув голову, медленно переставляя ноги в фетровых валенках. На валенки были надеты блестящие калоши. Немцы смотрели вслед ему и надменной молодой женщине, сопровождавшей его. Один из немцев спросил: «Кто это?» «Конечно, владелец завода», — ответил тот немец, который был почище. «Разве ты не видишь?» Оставшись дома одна, Маргарита Валерьяновна дала работнице хозяйственные инструкции. Потом собственноручно вымыла и убрала в буфет стакан и подстаканник Владимира Ипполитовича, а потом позвонила доктору Ивану Антоновичу и попросила его зайти к ней по дороге в поликлинику. Что-то не здоровится, она боится расхвораться, а хворать ей никак нельзя. Иван Антонович был самый старый и самый известный врач на Кружилихе. До революции он был здесь единственным лекарем, если не считать знахарок и повитух. Акционеры очень гордились тем, что они так прогрессивно держат на заводе штатного врача. Теперь Иван Антонович заведовал заводской поликлиникой. У него под началом был большой штат врачей, стационарных и так называемых расхожих. Ему очень верили и старались именно его заполучить к больному. И он шел на зов, хотя это уже не входило в его обязанности. Он говорил: «Это было в котором же году?» «В том году, когда мы построили малярийную станцию. Вот когда». «Петров?» — спрашивал он. «Это кто же?» «Ах, это тот с предрасположением к ангинам. Вы так и скажите». Он помнил людей по болезням, как другие помнят по фамилиям и лицам. Фамилии в отдельных случаях еще запоминал кое-как, но имени, отчества запомнить не мог и не считал нужным. «Чего ради, — говорил он, — я буду упражнять мою стариковскую память на этом предмете». И во избежание недоразумений всех мужчин называл «уважаемый пациент», а всех женщин просто «мадам». «Лежать, мадам, лежать и лежать», — сказал он, выписывая Маргарите Валерьяновне рецепт. «У вас чистейшей воды грипп. Я ни за что не поручусь, если вы будете прыгать». «Вы же знаете, доктор, — со скромной гордостью отвечала Маргарита Валерьяновна, — что я прыгаю не для собственного удовольствия. У меня столько нагрузок». «Нагрузки в нормальных дозах», — сказал доктор, стараясь попасть в калошу и делая при этом такие движения ногой, какие делает полотер, «не вредны для здоровья. Я, в принципе, не возражаю против нагрузок. Но при злоупотреблении, как все излишества, одним словом, лежать». Он ушел, а Маргарита Валерьяновна надела перед зеркалом девичий капор с помпонами и пошла в собес. Надо было поговорить насчет пенсии для одной старушки, матери фронтовика, а дозвониться в собес по телефону, Маргарита Валерьяновна знала по опыту, совершенно немыслимо. Она вышла на улицу и увидела подъезжающий знакомый автомобиль. Это возвращался с завода Владимир Ипполитович. Она сама не знала, как это получилось, что она вдруг побежала со всех ног и юркнула за угол дома, хотя ей нужно было совсем в другую сторону. Стоя за углом, переводя дыхание, она прислушивалась. Вот машина остановилась, вот щелкнула дверцей, вот запела, разворачиваясь, и уехала. Но Маргарита Валерьяновна не сразу вышла из своего убежища. Владимир Ипполитович обыкновенно очень долго взбирается на крыльцо. Ей было немножко неловко, что она так улизнула. Господи, как маленькая! «Он бы задержал меня», — оправдывалась она перед собой, — «и я бы могла не застать заместителя председателя.